Глава 19. Полицейское кладбище автомобилей находилось на берегу реки Гарлем в Южном Бронксе, в тени моста на Уиллис-авеню. Такси привезло Гидеона в район складов и заброшенных промышленных зон к старым железнодорожным вагонам, выпотрошенным школьным автобусом и ржавеющим контейнером. Округа провоняла неподдающейся опознанию мерзостью и доносящим с реки запахом гниющих моллюсков. В воздухе висел, как гул пчелиного роя, шум часа пик с автострады по соседству. Да, Гидеону приходилось жить в похожей дыре. Более прилично они с матерью не знали, хотя не переставали переезжать с места на место. Даже запах был знаком, от этих мыслей ему стало вдвойне тошно. Свалка была огорожена забором сеткой с колючей проволокой наверху, раздвижные ворота на колесиках сторожила приземистая будка. За оградой раскинулось, насколько хватало глаз, огромное поле, заваленное изуродованными, да нельзя смятыми, порой неузнаваемыми автомобилями. В будке за пластиковым окном скучал за книгой смуглолицый полицейский. При приближении Гидеон он отодвинул створку окна мясистой ручищи, густо поросшей черными, как у гориллы, волосами. — Здравствуйте, — приветствовал Гидеон. — Вы не могли бы мне помочь? — Что? — полицейский не спешил отрываться от чтения. Гидеон стал любопытно, что он читает. Он сильно удивился, увидев, что это город Бога, святого Августина. Гидеон решил, что в данном случае пригодится самая раболепная, подобострастная улыбка. «Мне ужасно неудобно вас беспокоить. Пожалуйста». Гидеон с облегчением увидел, что, несмотря на надбровные дуги неандертальца и отрастающую буквально на глазах щетину, этот человек смотрит на него открыто и дружелюбно. «Мой зять!» Тони Мартинелли, — начал он, — работал таксистом. Он погиб прошлой ночью в аварии на 116-й улице. Вы, наверное, о ней читали. Полицейский заинтересовался. Конечно, читал. Такого не бывало уж несколько лет. В новостях так об этом и говорили. Ваш зять, мои соболезнования. Сестра убита горем. Какой ужас. На руках два малыша, одному годик, другому три. Денег не гроша, дом заложен. Да уж, не позавидуешь. Полицейский отложил книгу, явно сочувствуя чужому горю. Едва вооружился платком и вытер глаза. Тут такое дело. У него на зеркальце заднего вида висел серебряный медальон. Святой Христофор. Коп, понимающий, кивнул. В 2000 году Тони был в Италии, и там сам Папа Римский благословил его этим медальоном. Представляете? Лично. Не знаю, католик ли вы, но святой Христофор — покровитель путешественников. А Тони работал таксистом, так что этот медальон был его главной ценностью. Та мимолетная встреча с папой была высочайшим взлетом всей его жизни. — Я католик, — кивнул коп. — Это мне хорошо, понятно. — Тем лучше. Рад, что вы меня понимаете. — Не знаю, возможно ли это. Я не хочу навлекать на вас неприятности, но вдова мечтает получить назад этот медальон. Хочет положить его в гроб и похоронить вместе с мужем. Это принесло бы ей огромное облегчение. И да он так расчувствовался, что даже всхлипнул. — Простите. И он высморкался, приобретенный специально для этой цели платок. Полицейский поерзал на месте. — Понимать-то я вас понимаю. Искренне сочувствую вашей сестре и племянникам, но тут вот какое дело! — Едон ждал. — Тут вот какое дело! — повторил полицейский, смущенно, словно подбирая слова. — Машина вашего зятя — вещественное доказательство в расследовании дорожно-транспортного происшествия с человеческими жертвами. Она под замком, к ней не подберешься. — Под замком? — Да, в специальном ангаре для вещественных доказательств. Он ткнул пальцем на склад. — Тогда наверняка можно войти и снять зеркальце медальон. Он-то никакая не улика. Я все понимаю, но это такси по-настоящему изолировано, прям-таки заковано в кандалы. Сам склад заперт и поставлен на сигнализацию. Поймите, в таких случаях улики страшно важны. Взять сам автомобиль. На нем царапины, краска с другой машины и все такое прочее. Дело из ряда вон. Семеро убитых, много тяжело раненых. Те, кто все это учинил, ищут. Допуск к машине можно получить только по особому разрешению, это после заполнения кучи всяких формуляров. Любые манипуляции с этим автомобилем записываются на видео. Все это не просто так. Мы должны сапать преступников и добиться их осуждения. Как жаль. Это для нас так важно. Гидеон погрустнел и тут же просиял. Его посетила новая идея. Тони похоронен только через неделю, а то и через две. Может, к тому времени кандалы с машины снимут? Только когда поймают виновных, состоится суд, потом апелляция, это может занять годы. Хотел бы вас обнадежить, но полицейский развел руками. Годы! Что я скажу сестре? Говорите, склад на сигнализации? На сигнализации под круглосуточной охраной. Даже если вам удалось проникнуть внутрь, машина, как я говорил, заперта в клетку для вещдоков, ключа от которой нет даже у охранника. Гидеон почесал подбородок. Клетка, запертая на цепь? Ага, прямо из Гуантанамо. Клетка тоже на сигнализации? Сама клетка нет. А какая на складе сигнализации? На дверях, на окнах. Датчики движения, лазеры. Чего нет, того нет. Каждые полчаса склад обходит охранник, думаю. Сигнализация там только на окнах и дверях. А как насчет видеокамер? Этого добра навалом. Просматривают каждый квадратный сантиметр. Полицейский посерьезнел. Не вздумайте, очень не советую. Гидеон покачал головой. Вы правы, что-то меня занесло. Наберитесь терпения. В конце концов, вам вернут медальон, и, возможно, вы к тому времени будете удовлетворены. Виновный отправится мотать срок от 25 лет до пожизненного на Рикерс-Айленд. Очень надеюсь, что этот подонок не уйдет от возмездия. Коп накрыл своей тяжелой ладонью ладонь Гидеона. Сочувствую вашей потере. Гидеон благодарно кивнул, пожал добряку руку и зашагал прочь. Дойдя до конца квартала, он оглянулся. Склад был действительно обвешан по углам видеокамерами, не оставляющим без наблюдения ни единого клочка земли. Насчитал их целую дюжину только с того места, где стоял. Сколько ж могло оказаться с другой стороны, внутри ангара тоже. Гидеон в задумчивости побрел дальше. Обычно охранные системы представляют собой натыканную наугад дорогую электронику без малейшей попытки собрать из нее скоординированную, эффективную сеть. Одной из худших привычек Гидеона, портившей ему удовольствие от посещения музеев, была склонность прикидывать, как можно эти музеи обчистить. Беспроводные датчики, датчики вибрации, движения, бесконтрольные инфракрасные детекторы, ультразвук — все это было настолько очевидно и наивно, что у него чесались руки посрамить эти ухищрения. Он, к сожалению, покачал головой. Проникновение на полицейский склад было для него до смешного простой задачи.